и говорила о народной любви к нему, проявившейся и при высадке в бухте Жуан, и после Ватерлоо. Он не переставал сожалеть, что покинул завоеванный им Египет, и что, сняв осаду с Акры, вернулся из Сирии в 1799 году. По его мнению, ему следовало остаться на Востоке, завоевать Аравию и Индию, быть восточным императором, а не западным. «Если бы я взял Акр, я бы пошел на Индию. Кто владеет Египтом, тот будет владеть и Индией», — повторял он. В этом утверждении, заметим, с ним совершенно сходятся новейшие стратегии. Об английском владычестве в Индии он говорил, что если бы он даже с малым отрядом добрался до Индии, то выгнал бы англичан оттуда. Он много и часто говорил о Ватерлоо и считал, что если б не совсем непредвиденные случайности, и если б у него были прежние, убитые в предшествующих войнах, маршалы Бессьер, Лан, если при нем был Мюрат, исход сражения был бы другой. Ему особенно тяжело было вспоминать, что эта последняя его битва выиграна именно англичанами. Что вторжение в Испанию было первой его ошибкой, испанская язва, а русский поход 1812 года второй и самый роковой, это он теперь признавал, хотя снисходительно к себе говорил о недоразумении, вовлекшем его в поход на Москву, но он ничуть не отказывался от своей ответственности. Наполеон считал, что когда он, прибыв в Дрезден в 1812 году, узнал, что Бернадот, ставший шведским наследным принцем, не намерен помогать ему против России, и что султан турецкий заключает с Россией мир, то ему следовало тут же отказаться от нашествия. Войдя в Москву, ему надо было сейчас же из нее выйти и, догнав Кутузова, уничтожить русскую армию. Это роковая война с Россией, в которую я был вовлечен по недоразумению. Это ужасающая суровость стихии, поглотившей целую армию, а затем вся вселенная, поднявшаяся против меня. Не чудо ли, — продолжал он, — что он, император, мог еще так долго сопротивляться, и что не раз конечные победы в этой борьбе против вселенной склонялась на его сторону. То, что в Тильзите он отказался от своей первоначальной мысли стереть Пруссию как самостоятельное государство с лица земли, он считал одной из своих ошибок. Австрию, как он теперь признавал, он тоже хотел уничтожить в 1809 году, но помешала неудача его в битве под Эсслингом. Так что после Ваграма все-таки Австрия хоть и много потеряла, но продолжала существовать. Несколько раз возвращался он мыслью к казни герцога Энгиенского, но никакого раскаяния по этому поводу не обнаруживал, а высказывался в том духе, что снова бы это повторил, если пришлось начинать сначала. Интересно, что долгое, двадцатилетнее, всеевропейское, страшное кровопролитие, в центре которого он находился, и решающую роль, в котором он по собственному представлению играл, ни в малейшей степени не вспоминалось им как нечто печальное, тяжелое, способное омрачить душу хоть на один миг. Да, совершенно верно, он стремился к завоеваниям, но у него вообще было это пристрастие, он слишком любил войну. Маленькая девочка Бетси Балькомб, дочь одного англичанина, проживавшего в качестве подрядчика на острове Святой Елены, пользовалась ласковой благосклонностью Наполеона, который захотел учить ее французскому языку и позволил бегать к нему и болтать с ним. И когда она, уже прирученная им, и другая маленькая девочка Леджи спросили императора однажды, правда ли, что он ест людей, как они слышали о том еще в Англии, то он со смехом стал уверять их, что действительно ест людей и всегда ими питался. Его рассмешило, что ребенок Леджи приняла слова взрослых, очевидно, слишком буквально. В переносном значении эти слова доходили до него задолго до знакомства с маленькой Балькомб и ее подругой, но никогда ничего, кроме презрительного пожатия плеч, в нем не порождали. После отдаления Жозефины, после смерти Ланна под Эсслингом, после смерти Дюрока под Герлицем, На свете оставалось еще одно существо —